«Ой!» – вдруг всполошился один из легионеров. «А мы ж совсем забыли-то за наследника выпить!» Бойцы быстренько налили по стопочке, салютуя мне и опрокидывая их залпом, видимо, не заметив моей перекосившейся и побелевшей физиономии. «Наследника!» – кое-как вытолкнул я слова из себя. «Это хорошо, что у вас сын!» – продолжал свою речь подвыпивший легионер. «Не зря вас баронесса-то перед казнью навещала, ох, не зря!» «Сын?» – онемевшими губами произнес я. Легионеры плели своими языками дальше, а я с содроганием в сердце внимал каждому слову, составляя картинку из гигантского пазла, гигантской разбитой картины моей веры в то, что мир не так уж и плох, а люди в принципе своем не озлобленные и некорыстные куски мяса. Получалось? Нет. Пока выходило что-то мрачное и лишенное радужных красок добра, что-то черное, тягучее и обволакивающее душу, что-то с горечью предательства и боли, настоянное на эссенции мерзкого обмана и тошнотворно-приторной лжи. «Прощение ты просила! Прощение!» Хотелось мне крикнуть куда-то в небо, вспоминая последнюю беседу с Валерией де Кервье. «Вот, значит, как. Я должен понять и простить тебя еще и это. Пока я без малого год проторчал у тебя в подземельях, ты уже все предусмотрела и просчитала. И теперь говоришь мне «прости»? А Нона-то какова? Ай, молодец, баронесса, ну просто умница! Все получила, все, и даже свыше того. Понятно теперь, почему такие взгляды на меня бросали бароны, и этот визит Энтоми, да и само нежелание к супруге видеть меня. Все понятно». Теперь все становилось на места. Если бы не эта война и смерть Митцвелла, я бы сгнил там, в подземном мешке. Я был заключен без права помилования, с изначальным расчетом на вечность одиночества. Они знали. Они все знали. Я отчетливо вспомнил ту последнюю встречу в заключении. Когда ко мне пришла Нона, в тот момент она пришла, чтобы набраться смелости, набраться духу перед этим поступком на миллион. И Валерия была там, и императрица. Все было как в тумане, я не понимал их взглядов, а меж тем решение уже было принято ими. Пошатнувшись, встал из-за стола, прощаясь с легионерами, и за свой счет выставляя им на стол еще одну бутылочку, чтобы бойцы еще раз выпили за мое здоровье и былые заслуги перед Отечеством. Настроение было препаршивейшее. Выйдя из таверны, с наслаждением стал хватать ртом прохладно-холодный воздух осени с легкой взвесью капель небесной воды, что немного остудили лицо и сбили жар тела. «Видеть, говоришь, меня не хочешь?» Я до хруста сжал кулаки. Ноги неспешно понесли меня улочками. Я шагал, не видя и не разбирая пути сквозь потоки людей, сквозь их заботы и жизнь. Живой покойник, туловище боли, списанное в ноль. Собственно, на чистом автомате, минуя дома и постройки, а затем пристани и небольшой мост через речку, спустился на том берегу к воде, чтобы вдоль берега по плесу, сократив путь, выйти на тропу к Лисьему. Зуммер Мака, а также легкий всплеск, услужливо показали мне, что я не один у реки. Шаги сами собой замедлились, а взгляд уперся в темную гладь реки, откуда на меня с усмешкой смотрела недавняя знакомая, рыжеволосая Гарпида. «Вода остывает, Ульрих!» Она неспешно приблизилась ко мне, показывая из глубины свое мощное обворожительное тело. «Мой народ уходит на болото. Холодная белая рука коснулась моего лица. «Приходи, когда будешь готов». Она наклонилась ко мне, практически касаясь своим лицом моего, и тяжелые капли речной воды с ее волос побежали по моей куртке. «Что тебе нужно от меня, королева?» Мне было ровным счетом наплевать на ее игры разума и таинственные полунамеки. «Лера!» Она звонко рассмеялась, с места бросаясь в объятия темной воды и уже оттуда напоследок бросая слова. «Долги нужно возвращать, барон!» «К черту! Все к черту!» — думал я, вновь пускаясь в дорогу. «Короли, королевы, войны и деньги, долг и клятвы — все это подождет. Здесь и сейчас мне нужно взглянуть в глаза лишь одному человеку. Здесь и сейчас мне нужно услышать слова лишь от одного человека». Путь к Лисиму отнял чуть больше часа времени, за которое я успел раз 10 успокоиться и вновь довести себя до состояния ярости. Знакомая тропинка, знакомые до боли поля и рощицы, такие родные стены рыжеватого камня. «Стоять!» Практически на подходе к замку мне наперерез выскочил конный разъезд гвардейцев в количестве 5 человек. «Лежать!» — фыркнул я, в мгновение спуская плетение заклинаний воздуха моего любимого мастера Эббуза, сметая солдат с сёдел и отбрасывая их прочь с пути. Опьяненный злостью и захлебываясь внутренней яростью, неспешно шел, не таясь по главной дороге, с иронией наблюдая, как в спешке закрываются замковые ворота, а на стенах появляются лучники замковой стражи. Ребята не церемонились. Стрелы градом застучали по защитному куполу, ну а я тоже не стал затягивать встречу, просто и без затей спуская с руки черное копье некротики, что без сопротивления прошило насквозь замкнутые створки, оставив после себя внушительную дыру в воротах. «Дорогая, я дома!» — безумно рассмеялся, входя внутрь замка и расшвыривая по пути солдат жесткими ударами воздушных кулаков, изламывая их тела, разбрасывая по внутреннему двору, словно тряпичные куклы. Мыслей не было. Накатила глупая, бездумная злость. Впрочем, от летального исхода защитников, надеюсь, удержался. По крайней мере, преднамеренно не бил на поражение, стараясь отбросить прочь с дороги. Крики слуг, стоны солдат, грохот разлетающихся на моем пути дверей. Медленно, но уверенно я вошел в центральную башню, этаж за этажом поднимаясь в главные покои замка. Здесь пришлось бить сильнее и жестче. Гвардейцы вставали стеной, впрочем, напрасно. Финальным штрихом, после того, как последнее тело стражника опустилось на пол, врезал от души в дверь опочивальни баронессы, просто в щепки разнеся ее по коридору и внутренним покоям. Шаг в проем, и я застыл без движения, смотря как растрепанная женщина, забившись в угол комнаты, прижимает к груди маленький конвертик юной жизни. «Прошу тебя!» — рыдала она. «Только не его! Меня возьми! Меня убей! Только не его!» Стало нестерпимо горько и мерзко на душе. Я уселся на какой-то пуфик в проходе, обхватив голову руками. Анона, как завороженная, все повторяла и повторяла свою безумную для моего слуха фразу. «Его, меня, убей!» «Что вообще я здесь делаю? Зачем я искал ее? Чтобы вот так вот сидеть и молчать? Что я вообще хотел? Что она может мне сказать из того, что я и так знаю? Идиот! Полный идиот!» Я печально покачал головой с иронией, разглядывая остатки дверного проема. Когда я успел поверить в то, что жизнь может быть справедливой и радостной для меня? Когда я уверовал в чудо человеческой чистоты души, успев довериться как ей, так и другим в этом мире? «Успокойся», — скривился я от своего собственного голоса. «Ничего ни тебе, ни твоему ребенку не грозит». «Ты не должен был приходить!» Сквозь слезы с какой-то злостью выкрикнула она. «То, что я должен, а что нет, решать мне!» Так же зло огрызнулся я. «Ты умер! Тебя больше нет! Мне обещали, что на этом все закончится, и я смогу жить как человек!» Она вновь залилась слезами. «Я устала уже, хватит! Зачем ты пришел? Зачем ты вернулся сюда?» «Зачем? Зачем?» – тихо бурчал я себе под нос, не в силах поднять на нее взгляд. «Вещи кое-какие остались». «Вещи?» – удивленно вскинулась она. «Книжки, халат, тапочки». Я зажмурился, произнося вслух всю эту несусветную глупость. «Там, в моих покоях, еще что-то по мелочи лежит. Сделай милость, вышли мне мое барахло в Каспрев». Медленно я поднялся, не решаясь посмотреть на нее, чувствуя на себе удивленный взгляд. «Нона!» — с трудом разлепил я губы уже у выхода. «Что?» — тихо спросила она, шмыгая носом. «А кто?» — мне с трудом удалось побороть ком в горле. «Кто отец ребенка?» Повисла тишина. Тяжелая и гнетущая. В какой-то момент я уже решил, что не дождусь ответа, собираясь выйти прочь. «Император!» — расслышал я, наконец, еле уловимый шепот ее губ. «Отличная партия!» — произнес я, печально улыбнувшись и покидая ее комнату. «Император?» «Император! Вот же урод, мать его! И здесь без этой гадины не обошлось! Впрочем, чего я мог еще ожидать от де Кервье?» Она повторила вновь свой подвиг, пройдя по проторенному пути. «Паскудство!» Со злостью ударил пару раз кулаком в стену, продолжая путь прочь из замка. «Да как они могли?» Ответ очевиден. Легко и непринужденно. Они могли это, и они это сделали. Большая политика, большая игра и слишком большие ставки на кону. Ну а я? Я уже отыгранная карта. Но горечь и осознание всей картины все никак не приносили даже малой толике успокоения в груди и в сердце. Что-то смутным образом осталось недосказанным, что-то тенью стояло за моим плечом из того, что я не сделал. Меня словно что-то хватало за ноги, уже на выходе, не давая покинуть прочь стены замка. Я все стоял и стоял, не в силах на что-то решиться. «Зря ты сюда пришел, Ульрих!» Я вздрогнул от тихих слов и внезапно возникшей передо мной фигурой Аля, закутанного с ног до головы в свои просторные одежды. «Не стоило этого делать, пока еще слишком рано!» «А ты как здесь оказался?» Я был удивлен и озадачен его появлением, словно из ниоткуда. «Пойдем, я провожу тебя до города назад». Он слегка наклонил в бок свой капюшон. «Подожди», я неуверенно оглянулся назад. «Я кое-что должен еще спросить». «Нет», пришел мне тихий ответ вместе с зеленоватым облачком зыбкого тумана, вышедшим из просторного рукава алхимика, которая окутала мою голову словно призмой мутной воды. «Еще не время». Веки налились свинцом, ноги подкосились, и чтобы не упасть, я схватил его рукой за плечо. «Еще не время, Ульрих. Услышал вновь я его слова, прежде чем окончательно рухнуть на землю в беспамятстве.